1918 год. Мирбах еще не убит. Советское правительство еще коалиционное, большевики и левые эсеры. И вот в каком-то реквизированном московском особняке идет коалиционная попойка. Изобразить эту или подобную ей попойку не могу по простой причине — не бывал. Но вообразить ее нетрудно. Интеллигентские бородки и золотые очки вперемешку с кожаными куртками. Советские дамы. За милых женщин, прелестных женщин. Пупсик, интернационал. Много народу, много выпивки и еды. Тут же, среди этих очков, пупсика, интернационала, водки и икры, Мандельштам. Божья птица, пристроившаяся к этой икре, к этим натопленным и освещенным комнатам, к осигновочке, которую Каменева завтра выпишет, если сегодня ей умело польстить. Все пьяны. Мандельштам тоже навеселе. Немного, потому что пить не любит. Он больше насчет пирожных, икры, ветчинки. Советская попойка, конечно, тоже смешна, и как всякое сборище людей, и индивидуально. И советскими манерами прелестных женщин, и этим мощным интернационалом, и мало ли чем. Коалиция пьет, Мандельштам ест икру и пирожные. Каменева на тонкую лесть мило улыбнулась и сказала: «Зайдите завтра к моему секретарю». Пупсик гремит. Тепло. Все хорошо, все приятно, все забавно, и много пить не следует, но рюмку-другую. Но вдруг улыбка на лице Мандельштама как-то бледнеет, вянет, делается растерянный. Что такое? Выпил лишнее? Или пеплом душистой хозяйской сигары ты прожег сукно только что с такими хлопотами сшитого костюма? Или зубы? Несчастные его зубы, которые вечно болят, потому что к дантисту, который начнет их сверлить, пойти не хватает храбрости. Зубы эти заныли от сахара и конфет. Нет, другое. С растерянной улыбкой, с недоеденным пирожным в руках, Мандельштам смотрит на молодого человека в кожаной куртке, сидящего поодаль. Мандельштам знает его. Это Блюмкин. Левый эсер. Знает и боится, как боится, впрочем, всех, кто в кожаных куртках. Он решительно предпочитает мягко поблескивающие очки Луначарского или надушенные от маникюренные ручки Каменевой. Кожаные куртки его пугают. Этот же Блюмкин особенно. Это чекист, расстрельщик. Страшный, ужасный человек. Обыкновенно Мандельштам старается держаться от него подальше, глазами боится встретиться, и вот теперь смотрит на него, не сводя глаз, с таким странным, жалким, растерянным видом. В чем дело? Блюмкин выпил очень много. Но нельзя сказать, чтобы он выглядел совершенно пьяным. Его движения тяжелые, но уверены. Вот он раскладывает перед собою на столе лист бумаги. Какой-то список. Разглаживает ладонью, медленно перечитывает, медленно водит по листу карандашом, делая какие-то отметки. Потом так же тяжело, но уверенно достает из кармана своей кожаной куртки пачку каких-то ордеров. — Блюмкин, чем ты там занялся? Пей за революцию! И голосом, таким же тяжелым, с трудом поворачивающимся, но уверенным, тот отвечает: — Погоди, выпишу ордера. Контрреволюционеры. Сидоров. А, помню, в расход. Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно, в рас... Вот на это-то смотрит, это и слушает Мандельштам. Бездомная птица божья, залетевшая сюда погреться, поклевать икры, выпросить ассигновочку. Слышит и видит. Сидоров. А, помню, в рас... Ордера уже подписаны Дзержинским заранее, и печать приложена. Золотое сердце доверяет своим сотрудникам всецело. Остается только вписать фамилии и... И вот над пачкой таких ордеров